«С кем имею честь?» — пробормотал куколка. Посетитель назвал свою фамилию, и куколка так отпрянул в благоговейном ужасе. Носитель фамилии был крупный по петербургскому масштабу писатель, гремевший своими романами в прошлом десятилетии. Что его привело к бедному, в шутку раздутому, как детский воздушный шар, по выражению мотылька, куколки? Захотелось ли ему при взгляде на куколку вспомнить самого себя, молодым, входящим в моду, взбирающимся на высокую гору, или уж он очень боялся отстать от века, или захотел старый литературный слон грешным делом заручиться признательностью и дружбой будущей знаменитости? Бог его знает. Темны и извилисты пути артистической души на закате. «Боже ты мой!» — засуетился радостно смущенный, растерянный куколка. «Я даже не знаю, какое кресло вам предложить, ведь вы наш учитель. На какое почетное место посадить вас? Все равно, в конце концов, в калошу посадите. Впрочем, шучу, вы имеете, кажется, отношение к редакции «Вершины». «Да, я там с секретарем». «Хороший журнал, в моду входит. Я вам, кстати, чтобы не с пустыми руками заходить, вещицу принес. Кольцо удалось. Хотите, берите для журнала». Куколка бросил косой взгляд на извлеченную из сюртучного кармана трубкообразную вещицу, и хотя он был восторжен и неопытен, как дитя, но не мог не заметить, что вещица уже бывалая. Следы ее путешествий ясно обозначались в виде истертых, потрепанных краев и карандашных, ядовито-синих, не поддающихся резинке пометок на обложке «Квозвр». Тем не менее, куколка вещицу благоговейно взял и тут же заверил, что со своей стороны приложит все усилия, чтобы в ближайшее время и так далее. Был он еще мягок и сердечен. Резко отличаясь от старых, очерствевших редакционных тигров, жестоких палачей, живодеров, убийц и крушителей, как робких, радостно начинающих, так и угрюмо кончающихся дарований. «Ну, теперь я пойду, а то вы тут, может быть, творили что-нибудь, вечно, а я старый брюзга мешаю». Еще раз куколкина рука нырнула, как в душную пуховую перину, в две чисто вымытые пухлые ладони, и плюшевый мягкий старик вышел, покачивая серебристой бородой, опираясь на трость с серебряным набалдашником. После его ухода куколка посидел еще немного в задумчивости, перечитал письмо к маме, дописал несколько строк и сказал, сам себе потирая лоб, «Что-то у меня еще нужно сделать, неприятное, но необходимое. Со вчерашнего дня собираюсь, ах, да, разыскать мецената и поговорить с ним». Куколка с гримаской почесал затылок, вынул из ящика письменного стола какую-то светло-фиолетовую записочку, перечитал ее, вздохнул и, энергично одевшись, решительно вышел из дому.